Моя собственная история. Родился я в 1944 году в Канаде. Мои родители были хорошими людьми, работящими, но в нашей семье никогда не было достаточно денег. До сих пор я помню, как они говорили мне, когда я был маленьким: «Мы не можем себе этого позволить. Мы не можем себе этого позволить. Мы не можем себе этого позволить». Неважно что, но мы не можем себе этого позволить. Они, пройдя Великую депрессию, так и не смогли избавиться от постоянного беспокойства о деньгах. Когда я стал подростком, то впервые осознал, что во многих семьях дела идут лучше, чем у нас. У них были прекрасные дома, новая одежда и лучшие машины. Казалось, что они не так обеспокоены мыслью о деньгах, как мы. Казалось, что они могут позволить себе многое, даже то, о чем наша семья не смела и мечтать. Именно тогда я стал задаваться вопросом, почему одни люди удачливее других? Я задумывался о том, почему заработная плата одних больше, чем у других. Одни счастливы в личных взаимоотношениях и семейной жизни, другие нет. Одни живут в красивых домах и получают от жизни больше радости и наслаждения, чем другие. Когда я стал задумываться над подобными вопросами, получилось так, что у меня было очень много свободного времени, я любил бывать один. Я был из ряда тех, кого называют неудачниками. В школе я ничего не делал, общался с плохой компанией. Я постоянно что-то говорил, стараясь привлечь к себе внимание. Вскоре из-за этого стал чересчур популярным. Говорят, что каждый хорош для какого-нибудь дела. В крайнем случае, для примера, каким быть не надо. Это как раз про меня. Я был таким ребенком, на которого родители и учителя указывали со словами: «Если ты не исправишься, станешь таким, как Трейси». Когда мне было 16, я понял такую истину, которая повлияла на ход всей моей последующей жизни. Я вдруг понял, что если хочу изменить жизнь, начать нужно с себя. Меня совершенно не устраивало быть несчастным и непопулярным, всегда иметь неприятности. Это было сигналом, что пришло время все изменить. Именно тогда начался серьезный поиск, длившийся всю жизнь, ответа на вопрос, почему одни люди успешнее других. После окончания школы и низкоквалифицированной работы на протяжении нескольких лет я подкопил денег и отправился посмотреть на мир. Путешествуя или работая, я побывал более чем в 80 странах мира на 6 континентах. Я пережил такое, что многие люди даже представить не могут. Я был грязным, голодным, нищим, неисчисляемое количество раз спал на земле. Это происходило в чужих далеких странах. Однако же случалось, что я останавливался в красивых отелях, кушал в прекрасных ресторанах величайших городов мира. Прошло время, и я стал старшим президентом компании, которая стоила 265 миллионов долларов. Я встречался с 4 президентами и 3 премьер-министрами. Однажды мы с женой обедали с президентом Соединенных Штатов. Это было меньше, чем через полгода, после того, как я поставил себе четко фиксированную цель. Взглянув в прошлое, я понимаю, что усвоил много уроков, и один из самых важных – вы не сможете достигнуть цель, пока не увидите ее. Вы не можете совершать чудеса в своей жизни, если не знаете, что это такое. Если вы всерьез намерены раскрыть свой потенциал, сначала определитесь, чего вы хотите. Я достигал успеха тогда, когда перво-наперво определялся с тем, как будет выглядеть то, к чему я стремлюсь в момент, когда я этого достигну. Мне довелось познакомиться и побеседовать со многими людьми, которые добились громаднейших успехов. У каждого из них есть цель. Все они знают, чего хотят. У них есть четкая картина представления их идеальной жизни и достижений, которых они хотели бы добиться. Такое ясное видение будущего, к которому они стремятся, является мощным мотиватором, ведущим их к цели. Создается впечатление, что реализация их целей вытекает из труда, затраченного на их постановку. Постановка целей – важнейший элемент системы по достижению самих целей. Это я подробно объясню в 5 главе. Но до этого момента нам необходимо еще кое-что сделать. То, что играет решающую роль для работы системы, а именно, вы должны решить для себя, что значит для вас слово «успех». Вы должны решить, как будет выглядеть ваша жизнь, когда она станет объектом восхищения, настоящим шедевром. Вот как можно начать. Используйте простую математическую схему. Пусть ход ваших мыслей начинается с нуля. Представьте, что из любого жизненного события вы можете вернуться к нулю и начать все сначала. Это схоже с картинной рамой, через которую можно много чего увидеть. Все, на что вы не посмотрите, через нее будет в раме. Можно рассмотреть вашу жизнь, ваши взаимоотношения. Спросите себя, если бы мне нужно было принимать это решение сейчас, используя те знания, что я сейчас имею, как бы я поступил? Не идите ни на какой компромисс в своих ответах. Будьте максимально честны перед собой. Определите вариант поведения для каждой ситуации до того, как наткнетесь на бесчисленное количество причин, по которым он для вас недостижим. Все грандиозные достижения начинаются с понимания, что вы хотите, а затем всецелое посвящение себя делу.